Глава четвертая. Уверена, подобные трагедии излишни. Я, конечно, не утверждаю, что понимаю это. Любовь между мужем и женой. Однако сомневаюсь, что чувство это столь всепоглощающее, что в случае смерти одного из супружеской пары вслед за ним на тот свет отправляется другой. Дорогая моя сестра, ты гораздо сильнее, чем тебе кажется. Ты прекрасно справишься и без него, хотя, возможно, сейчас так не считаешь. Элоиза Бриджертон, сестре графини Килмартин, через 3 недели после свадьбы. Следующий месяц стал для Майкла сущим адом. С каждой очередной церемонией, с каждым очередным документом, который он подписывал как граф Килмартин, с каждым обращением «милорд», дух Джона как будто бы улетучивался. Майкл порой бесстрастно думал, что скоро ему будет казаться, словно Джона никогда и не было на свете. Даже ребенок, который должен был стать частичкой его в этом мире, умер еще в утробе матери. А все, что когда-то принадлежало Джону, теперь получил в свое распоряжение Майкл. За исключением Франчески. И Майкл твердо намеревался ничего не менять в данном отношении. Он ни за что не позволит себе предать покойного брата таким образом. Конечно, ему пришлось все-таки навестить Франческу, чтобы высказать подобающие случаю соболезнования. Однако те слова, что он мог ей сказать, были ей не нужны, и она слушала его, отвернувшись к стене. Что еще сказать, Майкл не знал. Если быть с собой честным, он чувствовал такое облегчение, что сама она выжила, что не особенно огорчался из-за потери ребенка. Трое матерей — Хелен, Джанет и мать Франчески сочли необходимым в деталях передать ему кошмар произошедшего, а какая-то горничная даже продемонстрировала окровавленную простыню, сохраненную как доказательство выкидыша. Узнав обо всем этом, лорд Уинстон одобрительно кивнул, но добавил, что все-таки станет пока приглядывать за графиней, дабы убедиться, что у нее не начал расти живот. Свое решение он объяснил тем, что люди и прежде нарушали таким образом священные законы первородства. Подавив желание вышвырнуть этого человека в окно, Майкл указал на дверь. Кажется, у него не осталось сил, чтобы выказывать какой-то гнев. В Килмартин-хаус он пока так и не переехал. Просто не был готов к этому. От одной лишь мысли о том, что ему предстоит жить в этом доме с этими женщинами, он начинал задыхаться. Да, рано или поздно ему придется переехать. Титул обязывает графа жить в своей резиденции. Но этот момент он хотел оттягивать как можно дольше, довольствуясь своим скромным жилищем. Итак, он прятался в своих апартаментах, игнорируя свой долг, пока Франческа, в конце концов, сама к нему не явилась. «Майкл», — сказала она, как только камердинер расставил их наедине в его маленькой гостиной. «Франческа?» Майкл был ошеломлен ее появлением. Ведь раньше Франческа никогда к нему не приходила. Ни когда Джон был жив, ни тем более после того, как умер. «Что ты тут делаешь?» «Я захотела тебя увидеть», — сказала она. Но он понял, что хотела сказать она другое. «Ты сторонишься меня». «Сущая правда, конечно». Майкл ответил. «Присаживайся», — и поспешно добавил. «Пожалуйста». Разве присутствие ее в его квартире не выходило за рамки приличий? Майкл не знал наверняка. Они с ней оказались в крайне необычном положении, так что едва ли правила, уместные для принятого порядка вещей, можно было применять к их ситуации. Устроившись, Франческа с минуту молча теребила ткань своего платья, очевидно, нервничая. Наконец, посмотрев ему в лицо, она с душераздирающей искренностью заявила: «Я по тебе соскучилась». Майклу почудилось, что стены смыкаются над его головой. «Франческа, я... ты был мне другом», — небезукоризненно продолжила она. «Если не считать Джона, то самым близким другом. А кто для меня ты теперь, я не знаю». Майкл чувствовал себя слабым, никчемным идиотом. Груз вины уничтожал его все это время, а теперь взгляд ее синих глаз поверг его окончательно. Хотя в чем он себя винил, Майкл и сам уже не знал. Просто чувствовал, что виноват. Виноват во многом. Вина за все навалилась на него неподъемным грузом, и он с трудом понимал, где виноват, а где все-таки нет. «Что с тобой происходит?» — спросила она. «Почему ты меня избегаешь?» «Не знаю», — ответил он, так как не мог солгать ей, заявив, что вовсе не избегает ее. Франческа слишком умна, чтобы в это поверить. Но сказать ей правду он уж точно не посмел бы. Ее губы задрожали, и она прикусила нижнюю. Майкл был не в силах оторвать взгляда от ее рта и ненавидел себя за желание, которое в этот момент пробудилось. «Я думала, мы друзья», — шептала она. «Франческа, не надо». «Ты был так мне нужен», — продолжила она. «Ты нужен мне и сейчас». «Я тебе не нужен», — сказал он. «У тебя есть сестры и целых три матери». «Я не хочу говорить с сестрами», — заявила она более спокойно. «Они ничего не понимают». «Тогда мне тем более не понять», — сказал Майкл. От безнадежности тон получился резче, чем он хотел. Она с осуждением посмотрела на него. «Франческа, ты...» Подавив желание воздеть руки к небесам, он скрестил их на груди. «У тебя же был выкидыш». «Да», — только и сказала она. «Чем я могу помочь в такой ситуации? Тебе стоит поговорить с женщиной?» «Разве ты не в состоянии сказать мне, что сожалеешь?» «Я уже говорил, что очень сожалею». «А сказать это искренне ты тоже не можешь?» «Что эта женщина от него хочет?» «Франческа, я говорил совершенно искренне». «Меня одолевает такой гнев!» С каждым словом голос Франчески звучал все громче. «Такие печаль и горе! А когда я смотрю на тебя, то не понимаю, почему ты не чувствуешь того же?» Смиг Майкл не мог пошевелиться. «Никогда больше так не говори», — прошептал он, чувствуя, как волной накатывает гнев. «Что ж, у тебя весьма необычный способ демонстрировать свое огорчение. Ты так редко заходишь, не разговариваешь со мной. Ты вообще не понимаешь...» «Да что я должен понять?» — сорвался Майкл. «Что я могу понять? Господи!» Майкл прервал себя на полуслове, боясь наговорить лишнего, и отвернулся к окну, положив руки на подоконник. Франческа сидела неподвижно, тихая, как сама смерть. Наконец она сказала: «Ума не приложу, зачем я пришла. Мне пора». «Не уходи», — попросил он хрипло, но не повернулся. Франческа ничего не ответила. Она его не понимала. «Ты же только что пришла». Его голос едва не срывался. «Выпей хотя бы чаю». Франческа кивнула, но Майкл по-прежнему на нее не смотрел. Давящая тишина длилась несколько минут, слишком долго, и под конец она стала казаться Франческе невыносимой. В углу тихо тикали часы, а она смотрела Майклу в спину и без конца задавалась вопросом. Зачем она сюда пришла? Что ей от него было нужно? Франческе стало интересно, полегчало бы ей, если бы она нашла ответы на эти вопросы. «Майкл!» Она даже не успела осознать, как произнесла его имя. Майкл обернулся. По-прежнему молчал, но уже хотя бы смотрел на нее. «Я...» Зачем она его окликнула? Для чего? «Я...» С его губ не сорвалось ни слова. Он просто ждал продолжения ее фразы, отчего Франческе было только тяжелее. Она не могла собраться с мыслями, и вдруг, к ее ужасу, все наболевшее хлынуло потоком. «Я не знаю, как мне теперь быть. Что делать?» Голос ее дрожал. «Такой гнев мучит меня, и я...» Франческа замолчала, боясь заплакать. Нервно вздохнула. Майкл лишь приоткрыл рот, но ни звука так и не издал. «Я не понимаю, почему это происходит со мной», — простонала она. «В чем я провинилась? Что я такого сделала?» «Ничего», — только и сказал он. «Его больше нет, и он не вернется. А мне так... так...» Она посмотрела на Майкла, чувствуя, что ее лицо искажено гневом и печалью. «Это несправедливо! Несправедливо, что это случилось именно со мной, а не с кем-то еще! Несправедливо, что такое вообще с кем-то происходит! Несправедливо, что я потеряла!» Франческе больше не хватало воздуха, но со вздохом она ударилась в рыдание и прекратить уже не могла. «Франческа», — сказал Майкл, подойдя к ней, опустившись на колени, — «я тебе очень сочувствую. Мне очень жаль». «Знаю», — сквозь рыдание отозвалась она, — «но от этого мне не легче». «Конечно, нет», — проговорил он. «И это тоже так несправедливо». «Да», — согласился он, — «это...» Майкл не договорил за нее, а лучше бы он закончил ее фразу. Так Франческа будет думать потом. Она будет долгие годы сожалеть об этом, поскольку он мог бы сказать что-то нелепое, и тогда она бы не упала в его объятия. Но, Господи, как же она хотела обнять кого-нибудь! «Почему ты ушел?» — не успокаивалась она. «Почему не помогал мне?» «Я хотел, ты просто не...» Поколебавшись, он, наконец, признался. «Я не знаю, что сказать». Франческа понимала, что требовала от него слишком многое. Но сейчас ей было на это наплевать. Одиночество слишком сильно ее мучило. Однако в этот самый момент, пусть и ненадолго, она была не одинока. Майкл был рядом. Обнимал ее, и его близость впервые за долгое время позволила ей ощутить тепло. Страх ушел. Теперь Франческа просто плакала. Оплакивала последние недели. Оплакивала Джона и свое дитя, которому не суждено явиться на свет. Но по большей части она плакала по себе. «Майкл», — заговорила она снова, когда немного успокоилась. Голос ее дрожал, но ей удалось вымолвить его имя. Поэтому Франческа договорит. «Да, мы не можем продолжать так дальше». Она ощутила перемену в его объятиях. Он то ли обнял ее крепче, то ли, напротив, ослабил руки. Франческа не поняла, но что-то изменилось. «О чем ты?» — неуверенно спросил он хрипловатым голосом. Франческа чуть отстранилась, чтобы посмотреть ему в лицо. Майкл с готовностью выпустил ее, за что она была благодарна, поскольку ей не хотелось бы высвобождаться с трудом. «Обо всем этом», — сказала она, хотя и знала, что он ее не поймет. А если и поймет, то все равно сделает вид, что не понимает. «О том, что ты игнорируешь меня». «Франческо, я... Этот ребенок должен был быть и твоим в немалой степени». Майкл страшно побледнел. Франческа даже испугалась. «Что ты имеешь в виду?» — прошептал он. «Ребенку был бы нужен отец», — пробормотала она, пожав плечами. «Ну а кто еще, если не ты?» «У тебя много братьев». С очевидным трудом выговорил он. «Они не знали Джона. Не так, как ты». Майкл отодвинулся от нее, встал и попятился от нее, отходил все дальше, пока не оказался у окна, и дальше идти было уже некуда. Его глаза странно блестели. Франческе даже показалось, что он выглядит как загнанное в угол животное, перепуганное и в любой момент ожидающее удара. «Зачем ты мне это говоришь?» — спросил он с интонацией, не выражающей никаких эмоций. «Я не знаю». Франческа нервно сглотнула. Она соврала ему, ведь ей был известен ответ. Она хотела, чтобы он горевал, как и она, чтобы испытывал ту же боль, что и она. Желать подобного было неправильно, но ей не удавалось подавить это желание. «Франческо», — сказал Майкл резко. Такого резкого тона она от него раньше не слышала. Франческо подняла голову, но медленно, поскольку боялась взглянуть ему в лицо. «Я не Джон», — сказал он. «Я знаю». «Я не Джон», — повторил он громче и тверже. И Франческа было подумала, что ее ответа он не расслышал. «Я знаю». Сузив глаза, он с угрозой уставился на нее. «Это был не мой ребенок, и я не стану тем, кто тебе нужен». Франческе показалось, что в ней что-то умерло. «Майкл, я не собираюсь занимать его место». Его голос сорвался, словно он хотел закричать, но сдержал порыв в последний момент. «Конечно, нет, ты этого и не можешь». И секунды не прошло, как он подлетел к ней и, схватив ее за плечи, поднял на ноги. «Я этого не сделаю!» — закричал он, тряся ее за плечи. На миг остановившись, он снова начал ее трясти, не переставая. «Я не могу им стать и не стану!» Франческа не могла сказать и слова и не знала, что ей делать. Она не понимала, что за человек оказался перед ней. Майкл, наконец, перестал трясти ее, но по-прежнему сильно держал за плечи, не сводя с нее глаз, горевших печалью и страхом. «Ты не имеешь права от меня это требовать», — сказал он. «Я не могу это сделать». «Майкл», — прошептала Франческа. Теперь она услышала страх в его голосе. «Майкл, отпусти меня, пожалуйста». Он не исполнил ее просьбу, возможно, не расслышал. Он казался таким потерянным и далеким от реальности, недосягаемым для ее слов. «Майкл», — громче повторила Франческа, услышав в своем голосе панические нотки. Вдруг Майкл разжал пальцы и отошел на шаг. Выражение его лица выдавало отвращение к самому себе. «Извини», — прошептал он, уставившись на свои руки так, словно те его предали. «Прости». «Я, наверное, пойду», — пролепетала она. «Да», — согласился он. Франческа не спеша направилась к двери. «Полагаю...» Прервавшись, она схватилась за дверную ручку, словно рассчитывая в случае опасности на ее помощь. «Полагаю, какое-то время нам лучше не видеться». Майкл кивнул. «Возможно...» Но никакие слова больше не пришли ей на ум. Франческа не понимала, что только что произошло, а потому и не знала, что говорить. Она была слишком ошеломлена и напугана, чтобы нормально соображать. Но почему она испугалась? Уж точно не Майкла. Он бы ни за что на свете не причинил ей вреда. Франческа не сомневалась, что Майкл готов отдать за нее жизнь в случае необходимости. Вероятно, она боялась завтрашнего дня и послезавтрашнего. Франческа потеряла все, а теперь еще и Майкла. Поэтому она боялась, не знала, как ей теперь жить и справляться со своим одиночеством. «Я ухожу», — сказала она, тем самым предоставляя ему возможность остановить ее или сказать что-нибудь, произнести любое слово, которое помогло бы забыть этот кошмар. Но Майкл молчал и не кивнул даже. Он просто смотрел на нее, а глаза не выражали ничего. Франческа ушла, вышла из его дома, сама закрыла за собой дверь, села в карету и отправилась домой. Дома она ни словом ни с кем не обмолвилась. Молча поднялась к себе в покое и забралась в постель. Слезы не шли. Франческа думала, что слезы помогли бы, и ей стало бы немного легче, но плакать не могла. Поэтому она просто лежала, смотря в потолок, хотя бы он не возражал против ее внимания. В своей квартире в Олбани Майкл добрался до бутылки виски и налил себе целый бокал. Ему было все равно, что даже полдень наступит еще не скоро. Ясно, как божий день, он стал еще на одну ступень ниже. Но он не представлял, как мог поступить иначе. Он же обидел Франческу ненамеренно. Он же не обдумывал каждый свой шаг, задаваясь вопросом: «Ничего, если я поступлю по-свински?» Майкл не принимал решений. Просто действовал, но даже при этом не понимал, как мог бы повести себя иначе. Майкл себя знал. Да, он далеко не всегда себе нравился, особенно в последнее время, но себя знал. Когда Франческа, посмотрев на него своими синими глазами, заявила: «Этот ребенок должен был быть и твоим в немалой степени», он был потрясен до глубины души. Но Франческа не знала, понятия не имела. А пока ей неизвестны его истинные чувства. Пока она не понимает, что он ненавидит себя за каждое действие в качестве преемника Джона, ему нельзя с ней общаться. Она ведь и впредь может проронить нечто подобное. А Майкл не знал, как долго сможет это выносить. Стоя в своем кабинете, сломленный под гнетом горя и чувства вины, он понял две истины. Первая крайне проста. Виски не устраняют душевную боль, даже если это виски 25-летней выдержки. А это значит, что на Британских островах нет ничего, что могло бы ему помочь. И отсюда вторая истина, с которой все обстояло гораздо сложнее. Но Майклу придется это сделать. Так нечасто ему приходилось делать ясный выбор, хоть и болезненный. Поставив бокал, в котором осталось совсем чуть-чуть жидкости цвета янтаря, он прошагал через прихожую в свои покои. «Риверс», обратился Майкл к камердинеру у открытого гардероба, аккуратно складывающего хозяйский галстук. «Что ты скажешь насчет Индии?»